Взяв подмышки труп, Андерс поднял его и принялся втаскивать в квартиру. Потом бесшумно вернулся удостовериться, что не осталось следов крови. Здесь все было в полном порядке. Нахмурив брови, Андерс изучал безжизненное тело. Слишком поздно. Если он и знал что-то интересное, те, кто ликвидировал его, проследили, чтобы не осталось улик. Полиции, конечно, придется просеивать содержимое всей квартиры. Носовым платком Андерс принялся протирать все предметы, которых он мог коснуться. Служба идентификации уже обладает замечательной коллекцией отпечатков. Вовсе нет необходимости оставлять там и свои. Тихо прикрыв за собой дверь, он спустился на цыпочках. Если Марле испортил ему вечер из-за этого, он ему отплатит подобным же образом. Пусть тот разбирается с трупом. Что касается его, Андерс надеялся, что сделал все возможное. Если он решит не поднимать шума, то Лорио пролежит еще какое-то время, прежде чем будет найден. Судя по всему, уборщица приходит отнюдь не каждый день. Окна консьержки были темными. Андерс бесшумно направился к выходу. По описанию, которое он даст полиции, те далеко не уйдут. Бояться нечего. Надо срочно позвонить Марле, чтобы предупредить его. В этот час пивные на площади Клиши были еще открыты. Андерс направился к проспекту. Он не сделал и 10 шагов, как почувствовал надвигающуюся опасность. В тот же миг два силуэта в непромокаемых плащах вышли из тени и направились к нему. Андерс инстинктивно повернулся к ним лицом. Рука вынырнула из кармана плаща. В ней блеснул револьвер с глушителем на стволе. «Убирать тебя еще не время», — выдохнул один из них. «Потому давай без приключений». Его невыразительное лицо говорило, что он ни на секунду не задержится с выстрелом. Когда Андерс осторожно поднял руки на уровень плеч, он кивнул своему компаньону. Тот обошел Андерса, не пересекая линию огня, и долго ощупывал, остановившись на кармане с трубкой. Это тоже специалист. «Оружия нет», — сказал он, отойдя на безопасное расстояние. Первый убрал пистолет в карман плаща, но руки не вынул. Андерс отметил, что комок в горле уже прошел. При таких аргументах не сопротивляются. Оставалось только следовать за ними. «Шевелись!» — бросил брюнет сквозь зубы. В сопровождении двух мужчин Андерс, опустив руки, отправился в путь. Он тотчас понял, с кем имеет дело. Блондин был слишком расфуфырен и слишком недвусмысленно покачивал бедрами. Андерс внутренне вздохнул. Те самые. Парочка самых опасных убийц на криминальном рынке. Они достигли освещенного угла проспекта Клиши. Направо. Еще был народ на улице, но Андерс не питал никаких иллюзий. Если бы он и попытался что-то предпринять, твердый предмет под боком тут же рассеивал все сомнения. Без фокусов. Их машина черной ДС была оставлена немного дальше по проспекту. Блондин открыл дверцы и уселся на заднее сиденье. Второй подтолкнул глушителем Андерса. «Садись». Андерс подумал, что пришло время высказать свое мнение. «А если я не пожелаю?» — спросил он. «Вы можете объяснить мне, чем это кончится?» Вместо ответа сталь еще сильнее ткнулась в бок. «Не стоит терять время!» Андерс изобразил гримасу и согнулся, чтобы занять место на сиденье. «Выполняй они роль убийц, не стали бы ждать!»